Глава 5. Надежды на победу. Бушлат распахнут и разодран вдоль плеча осколком снаряда. В металлических застежках штормовых сапог скопился налет засохшей соли. Глаза, еще недавно видевшие смерть, раскрыты широко. На щеках то вспыхивают, то угасают красные пятна. Пальцы, которые целых полчаса были сведены на гашетке стреляющего пулемета, не перестают дрожать от нервного возбуждения. Вот таким вернулся из боя Сережка Рябинин. «Эй, на пирсе! Принимай швартовы!» На разбитых палубах катеров стонали раненые и обгорелые матросы. В воздухе тяжко нависал приглушенный рокот усталых моторов, возгласы офицерских команд и грохот прибоя, что рушился на черные камни. Пахло удушливой гарью недавно затушенных пожаров и острым запахом бензина. Вернувшиеся с победой торпедные катера, на гафелях которых развивались пронесенные через огонь атак гвардейские флаги, швартовались к пирсам родной и милой гавани. Еще не остыв после сражения, Сережка кричал солдатам, руки которых неумело ловили свистящие в полете мокрые и длинные змеи швартовов. «Куда? Куда ты его? Тяни на третий пирс, тебе говорю! Заворачивай на кнех! Так, так, так! Еще раз!» Ходивший с катерами на операцию контр-адмирал Сайманов положил на плечо ему свою широкую руку. «Спокойнее, юноша», — сказал он. «И все в порядке». «Все в порядке. Все ли?» «На дивизионе 7 раненых, один из них наверняка не выживет. В борту одного только Полишанина 19 пробоин, из которых 3 ниже ватерлинии, заделанные на скорую руку чуть ли не бушлатами. И все-таки, решил Сережка, контр-адмирал прав. В Варангер-Фьорде наведен порядок. 3 фашистских транспорта, груженные никелевой рудой, лесом и рыбными консервами, расколоты торпедами, словно орехи. А за компанию с ними пошел хлебать воду и миноносец, командир которого в самую неподходящую минуту вздумал отыграться от катеров своими 5-дюймовками. Сережка видел, с какой злобной силой дернул тогда Никольский рукояти залпа, точно хотел выбить торпедой из головы гитлеровца это опасное заблуждение. «Не отыграешься! На, получи!» «Все в порядке, товарищ контр-адмирал», — ответил Сережка, успокаиваясь. Ему стало жалко, что Сайманов снял с его плеча руку. Тяжелая и горячая, она напоминала добрую руку отца. Вечером, когда израненный катер вытащили на береговые слипы, и в отсеках его не было слышно привычного плеска волн, Сережку вызвал к себе Никольский. Офицер в распахнутом по-домашнему кителе сидел за выдвижным столиком, и лампа бросала яркий сноп света на его лицо, оттеняя тонкий хрящ носа и выпуклые подвижные дуги бровей. «Садись», — предложил он своему юному боцману. «Там рабочие придут пробоины заваривать, надо их покормить». «Есть, товарищ старший лейтенант, какао приготовим, печенье после похода целый ящик остался. А что еще?» «Ну и достаточно». Никольский взял со стола большой уродливый осколок. «Вот», — сказал, — «рубку пробил. Мне на реглане локоть распорол». «Повезло». Он бросил осколок в угол, и кусок металла тяжело стукнулся о переборку. «Ты не догадываешься, зачем я тебя вызвал?» «Не имею представления», — ответил Сережка, пожав плечами. «Так вот», — продолжал Никольский, — «парень, ты молодой, а уже прошел школу войны. Морские качества у тебя такие, что можно позавидовать. Есть у тебя сообразительность, и во многом разбираешься неплохо». Сережка внутренне насторожился. К чему готовит его командир? «Надо тебе учиться, Рябинин», — неожиданно закончил Никольский и пересел на койку поближе к боцману. «Как учиться, товарищ старший лейтенант?» «А как все учатся? Ты офицером флота быть хочешь?» «И не скрываю, конечно, хочу». «Тогда за тобой дело». Меня контр-адмирал сегодня спросил, «А что, Рябинин у вас так и думает боцманом оставаться всю жизнь? Так что давай-ка мы с тобой решим, что делать дальше». Сережка смущенно потер плечом скулу. «Ведь у меня, товарищ лейтенант, образование небольшое». «Сколько?» «Всего 7. Война вот». «Ну, не беда», — успокоил его офицер. «Сразу в училище не попадешь, сначала подготовишься. А 3 года позже лейтенантом станешь». «Ты чего это смеешься, боцман?» «Да так, вспомнил, как я впервые в море вышел. Странно, в трюме зайцем сидел, а сейчас не верится даже». «Ну так, значит, решено?» — спросил Никольский. — Конечно. — Тогда садись за стол, пиши рапорт, автобиографию. — Что, сейчас разве? Сережка от удивления даже привстал с койки, стукнувшись о низкий подволок. — А как же ты думал? — Конечно, сейчас. — Я думал, после войны. Никольский неожиданно рассердился. — Да ты что? — крикнул он. — Зачем бы я тогда заводил весь этот разговор? Сейчас, сейчас! — Благодарю вас, товарищ старший лейтенант, — ответил Сережка. — Но я отказываюсь. — Почему? — Войну закончить надо. — Не тревожься. Мы уж как-нибудь без тебя закончим, а ты поезжай учиться. — Куда это? — В Ленинград. Соблазн был велик. Увидеть город, в котором родилась мать и о котором она так много рассказывала, это на миг поколебало юношу. «Ленинград», — повторил он и печально вздохнул. «Нет, товарищ старший лейтенант, не могу. Я вырос здесь, целый год провоевал на этом море, и победу хочу тоже здесь и нигде больше встретить». Никольский, скрывая раздражение, напился воды из графина, проговорил. «Надоело мне тебя уламывать. Ну, а если скажу, что победа в Заполярье через месяц наступит, ты поедешь? Тогда поеду, только не раньше. А ты, дьявол, упрямый, как и все вы здесь, на севере. Садись, пиши. Раньше, чем через месяц, ответ из училища все равно не придет». И когда Сережка написал все, что от него требовалось, он вдруг почувствовал, как в сердце поселяется ожидание чего-то необыкновенного. Будущее неожиданно приобрело какие-то вполне законченные формы, и из неопределенного и расплывчатого, как сон, оно стало точным и ясным, словно корабельное расписание, где все заранее высчитано и вымерено до секунды. «Ну вот», — пошутил Никольский, — «завтра в штабе подготовят документы, и можешь заранее погоны себе. Впрочем, обожди-ка, у меня где-то в столе лежат». Он порылся в ящике и протянул боцману погоны с двумя маленькими серебряными звездочками. «Держи. Вспомни меня, когда надевать их будешь». Никольский продолжал шутить, но Сережке это уже не казалось шуткой. Он принял подарок, твердо веря в то, что через несколько лет наденет эти погоны. Обязательно. «Спасибо, товарищ лейтенант. Я вас и так никогда не забуду. Разве можно забыть, что вместе на одной палубе пережили?» Ирина Павловна сказала: «Это хорошо. Это очень хорошо. Я и сам рад, мама, не меньше тебя». Он положил ей на плечо подбородок, заросший первым пушком, погладил волосы матери. В косах, по девичьи густых и тяжелых, как у Анфисы, уже пробивались серебряные нити. И в душе Сережки вдруг появилось желание чем-то утешить ее, успокоить. Не совсем опытным мальчишеским чутьем он понимал, что в радость матери вкрадывалась еще и другая, вполне законная радость, которую она тщетно пыталась скрыть от сына. Его отъезд в училище для нее не только отъезд, но и избавление от ожидания чего-то страшного, того, что он может уйти и однажды не вернуться. В своих переживаниях, скрываемых от сына, Ирина Павловна была одинока. Потому что отец каждый раз, когда она заводила разговор об этом, грубовато отшучивался, и она постепенно научилась прятать свои тревоги за судьбу Сережки. «Ничего, мама», — сказал он, — «все будет как надо». «Я надеюсь», — ответила Ирина Павловна. Он посмотрел на ее рабочий стол, заваленный таблицами, картами и схемами, и, заметив очки, удивленно спросил: «Неужели твои?» «Да». Глаза уставать стали. «А над чем ты сейчас работаешь?» «Над чем?» Ирина Павловна улыбнулась. Она знала, что вопрос задан только из уважения к ней, к ее труду, но сын никогда не смотрел на море, как на гигантский бассейн с подопытными организмами. Море оставалось для него лишь морем и только. «Помнишь, — сказала она, — год назад, осенью, я вернулась из Архангельска. Ты еще заливал свинцом весла, потом пришел в Ахтанг, помнишь?» «Ага. Ты еще книгу свою привезла. А что?» «Так вот», — Ирина Павловна подбросила на ладони тяжелую рукопись. «Я переписала эту книгу заново. Вернее, даже не переписала, а написала совершенно новую книгу на эту же тему». «А старая?» — удивился Сережка. «Устарела», — ответила мать. «Так быстро?» «В наше время, Сережка, год срок немалый. Ведь это не роман, а пособие для всех, кто плавает стралом. И при том», — добавила она, — «в этой книге я пыталась немного заглянуть в будущее». «Каким же образом? И намного ли?» «Ох, Сережка!» — засмеялась Ирина Павловна. «Боюсь, что через год и она устареет тоже. Но это не важно. Все так и должно быть. Время летит. Сейчас, — продолжала она серьезнее, — меня, по сути дела, интересует только одно. Книга должна послужить победе, понимаешь ты?» Сережка посмотрел на снег за окном, на чернеющие вдали скалы, заметил, как поднимается от воды залива легкий пар, и вдруг понял, что этим взглядом он уже словно начал прощаться надолго со своим севером. «Жалко», — подумал он и сказал. «Скоро я, мама, увижу твой город и побываю в саду».